«Что же вас теперь интересует, Денис Эдуардович?» Он вздохнул. «Канал распространения и применения препарата», — сказал он. «Вы полагаете, что это мы? Скажем, заметая следы неправильного лечения, что ли? Или еще по каким-то соображениям?» «Не скрою», — процедил Бероев. «Возникала такая мысль. Хотя теперь ее я уже отбросил. И позвонил вам, рассчитывая на вас уже совершенно в ином, отнюдь не подследственном качестве». «Вот так ходишь-ходишь», — сказал я, — «и до последнего момента уверен, что страшней всего это с женой поругаться. Вас интересуют, вероятно, знакомства и контакты Сошникова?» «Не просто знакомства и контакты, а знакомства и контакты в связи с лечением у вас. Рабочая гипотеза такая. Ваша психотерапия как-то пересекается с нашей химией. Устойчиво пересекается. Приглашаю вас подумать со мною вместе, где, как и зачем это происходит. Если происходит, в конце концов, никто лучше вас не может знать обстановку, в которой ваше заведение работает». Тут он в точку попал. «Понял. Ein Moment. Скажите, а наших других пациентов, которые ничем секретным и, как вы выразились, щекотливым не обременены, вы не совали под микроскоп?» «Нет». «А вообще не приходило в голову посмотреть статистику разнообразных несчастных случаев за последние годы, имевших место среди интеллигенции, скажем, во время пьянок?» «По-моему, вы надо мной издеваетесь». «Ни в коем случае». «Тогда вы превратно представляете себе наши современные функции». Он опять закурил. «В свое время небезызвестный товарищ Андропов на горе и унижение честным офицерам КГБ и на радость подонкам, не только в конторе подонкам, но и среди интеллектуалов, организовал специальное подразделение, которое должно было заниматься исключительно интеллигенцией. Сам он, по слухам, был уверен, что сделал это от бережного к интеллигентам отношения. Не хочу, дескать, чтобы одни и те же громобои занимались и настоящими шпионами, и, скажем, писателями, которые чего-то не то пишут». Он вдруг неторопливо воздвигся из своего кресла и пошел наискось по кабинету. Руки в карманах, окурок на губе. У стены повернул и пошел обратно. Лицо его стало буквально черным. Сомнений относительно того, что писателями и прочим контингентам вообще надлежит кому-то из конторы заниматься, у него, как и у старших коллег его из политбюро, не было ни малейших. Продолжал он, наконец, перехватив недокуренную сигарету левой рукой. Умные люди ему объясняли, если возникнет подразделение, которое только этим станет заниматься, оно уж, будьте благонадежны, сделает все, чтобы объектов для упражнений у них наблюдалось как можно больше, а выглядели они для страны своей как можно опасней. «Оставьте демагогию», — был ответ. Он помолчал. «Довольно долгое время мне довелось быть среди этих несчастных. И насколько же мелких подонков из вашей среды я насмотрелся, но...» Он глянул на меня едва ли не испуганно или даже виновато, и тут же отвел взгляд. «Именно тогда мне довелось заочно познакомиться с вашим отчимом. И я был бы, честно говоря, счастлив познакомиться с ним по-человечески. Он знал, зачем живет». «Он и сейчас знает», — сказал я, — «только мне пока не говорит». «У нас скажет», — страшным голосом произнес Бероев, и я сразу почувствовал, что этой несколько нелепой шуткой он пытается сбить разговор с Катурнов, на который тот грозил взгромоздиться. Но я даже не улыбнулся. Бероев, неловко съежившись, сделал еще круг по кабинету, потом проговорил. «Кажется, попытка сюморить оказалась неуместна. Простите. Я это к тому, что был бы рад, если бы нам с ним как-то удалось оказаться представленными друг другу. Я вам верю, Денис Эдуардович, но все-таки еще не знаю, как к вам относиться. Он опять помолчал, а потом немного по-детски пробормотал. Я и сам не знаю. На этот раз пауза оказалась особенно долгой. Иногда мне кажется, что, по крайней мере, мрачное чувство гордости можно было бы испытывать за тогдашние подвиги, — негромко проговорил он. Дескать, защищали державу, держали Диссиду в узде, а как выпустили ее из узды, так и пошло все в разнос. Но не получается гордиться. Наоборот, тошнит. Не всех, конечно. Некоторым до лампиона, но меня вот тошнит. Даже виноватость иногда подступает. Как-то мы не так ее защищали, державу эту. Он был искренен, я чувствовал его смятение и боль. Он прошелся еще, но так и не смог сдержаться. «Господи!» — с мукой выговорил он. «Ну хоть бы один умный человек нашелся, сказал бы, как ее на самом деле защищать, что в ней защищать и от чего».